«Сейчас мы блокируем отсеки корабля с мостика», — сказал им Мол, раздавая оружие, хранившееся на складе вместе с едой, медикаментами и другими жизненно важными припасами. «Это не остановит врагов, но поможет их задержать. Гражданских переводят на верхние палубы, и я приказал всем отрядам охраны спуститься сюда, к нам». Кали взяла у него штурмовую винтовку, взвесив ее на руке. Дешевая волжская подделка турианского оружия, явная некондиция, но все же лучше, чем ничего. Быстро осмотрев комнату, она прикинула их шансы. Со стороны стыковочных шлюзов на торговую палубу вел только один вход. Церберам придется идти по длинному прямому коридору, как раз в их сторону. Но если им удастся прорваться дальше первой двери, они смогут найти массу укрытий среди ящиков и контейнеров с товарами, в беспорядке расставленных по всей палубе. Хорошему штурмовому отряду не составит труда рассредоточиться по помещению и попытаться обойти людей Мола с флангов. А в случае отступления им будет некуда бежать, кроме населенных верхних палуб. Два отряда кварианской охраны уже были на торговой палубе. К тому времени, как Мол раздал оружие Кале, Лэму и Хэндлу, сверху спустилось еще четыре отряда. «Всем рассредоточиться и занять оборонительные позиции», — приказал капитан. «Удерживайте двери на стыковочную палубу столько, сколько сможете. По моему приказу отступайте на верхний уровень». Каврианцы разбежались по отсеку, занимая позиции. И Кали повернулась к Джиллиан. «Ты помнишь, где комната Сиито?» — спросила ее Кали, стараясь отогнать от себя мысль, что юный каврианец вместе с Исли и Уго был уже мертв. Джиллиан ничего и не ответила. Она продолжала все так же неподвижно стоять на месте, глядя в никуда из-за своей маски. «Джиллиан!» — крикнула Кали. «Это очень важно!» Девочка медленно повернула голову в ее сторону. «Ты помнишь, как Сиито показывал нам свою комнату?» — повторила Кали. Девочка кивнула. «Ты помнишь, где это?» «На палубе над нами», — ответила она ровным, монотонным голосом, свидетельствовавшим, что она все сильнее и сильнее отдаляется от действительности. «Первая кабинка в группе, четвертая по вертикали и шестая по горизонтали, если смотреть сверху. Я хочу, чтобы ты пошла туда и ждала там меня или Хэндала», — крикнула Кали. «Понимаешь? Иди в комнату Сиито и спрячься там». Джиллиан ответила все тем же одиночным кивком. Потом повернулась и медленно пошла в сторону грузового лифта. «По лестнице, Джиллиан!» — крикнула Кали ей вслед, потому что лифт был заблокирован из-за тревоги на корабле. «Ты должна идти туда по лестнице!» Девочка не оглянулась, а просто изменила свое направление и пошла к лестнице. «Ты уверена, что следовало отсылать ее одну?» — спросил Хэндл, проверяя прицел и систему самонаведения на своей винтовке. Кали не была уверена. На самом деле, ей самой это совершенно не нравилось. Но она не видела другого выхода. «Она не может здесь оставаться. А нам некого послать вместе с ней. Молу потребуется каждый солдат, если мы хотим удержать эту палубу». Хэндл кивнул, соглашаясь с ее оценкой их безрадостного положения. И быстро занял позицию позади одного из переполненных контейнеров, откуда он мог ясно видеть любого, входящего со стороны стыковочных шлюзов. Кали последовал его примеру, притаившись за большим стальным ящиком с кастрюлями и сковородками. Церберы не заставили себя долго ждать. Штурм начался с нескольких гранат, влетевших сквозь открытые двери на торговую палубу. Никто из людей Мола не находился настолько близко к входу, чтобы попасть под ударную волну. Но от взрыва несколько ящиков и их содержимое разлетелось по палубе. Никто не пострадал, но это послужило прикрытием для церберов, и первые двое из них устремились по коридору к торговой палубе. Кали и остальные открыли огонь, пытаясь заставить их отступить обратно. Полагаясь на свои кинетические щиты, враги выстрелили в ответ и, вбежав на палубу, попытались укрыться за ближайшими ящиками. Их план мог бы сработать, если бы не Хэндл. Пока Кали и кварианцы без особого успеха разряжали винтовки в кинетические щиты противников, биотик набирал свою силу. Как только бойцы Цербера спрятались позади ящика, который, как они полагали, мог обеспечить им надежную защиту, Хендел поднял его высоко в воздух, открыв их для следующего концентрированного залпа штурмовых винтовок. Щиты, все еще истощенные после броска через дверь, не смогли спасти их от второй волны пуль. Выстрелы буквально изорвали их обоих в клочья, и Кали почувствовала прилив победного ликования. Однако ее восторг быстро закончился. Вторая волна церберов, на этот раз из трех человек, последовала за первой лишь несколько секунд спустя, используя ту же тактику. Хендалу требовалось время, чтобы восстановить свои способности, поэтому эти трое беспрепятственно достигли укрытия за ящиками. Закрытые от вражеского огня, они смогли перегруппироваться и восстановить свои щиты, и сразу же атаковали снова. Они выскочили из-за укрытия, все трое одновременно, рассыпались в разные стороны среди лабиринта ящиков и контейнеров. Кали сосредоточилась на ближайшем к ней противнике, пока он перебегал от укрытия к укрытию, но он знал предел возможностей своих щитов и всегда умудрялся нырнуть за какое-либо препятствие до того, как они полностью истощатся. Она понимала, что он пытается обойти их по кругу и попасть к дальней стене отсека, стараясь найти такую позицию, откуда сможет подобраться к защитникам сзади. Уголком глаза Кали заметила, как один из кварианцев выступил из своего укрытия, пытаясь снять его, но лишь сам попал под огонь третьей волны церберов, ворвавшихся в двери. Именно в тот момент Кали поняла, насколько безвыходно их положение. Даже несмотря на двух- или трехкратное преимущество в численности, тактическое и технологическое превосходство было на стороне штурмовиков Цербера, и с этим они ничего не могли поделать. Их оружие было совершеннее, броня лучше, и они были лучше подготовлены. Половина из людей Мола, включая Лэма, капитана, Хендала и ее саму, не имели даже самой легкой брони. И еще у Церберов были гранаты. Будто в подтверждение, она услышала громкий взрыв на дальней стороне палубы. А высунув голову, она увидела сквозь рассеивающийся дым обожженные и неподвижные тела двух кварианцев. По крайней мере, у них есть Хендал. Он как раз выглянул из-за своего ящика и нанес еще один биотический удар, который отбросил назад двух штурмовиков Цербера, швырнув их прямо на ближайшую стену. Один из них быстро поднялся на ноги и спрятался обратно за ящиками. Кали успела отреагировать и нажала на курок своей винтовки, не дав уйти второму. А мгновение спустя уже Хендал отлетел назад. У церберов в отряде, очевидно, был свой биотик. Он успел только удивленно вскрикнуть, прежде чем силой врезаться в стену рядом с кладовой, где они брали оружие. Он свалился на пол за перевернутым столом и больше не двигался. «Хендал!» – воскликнула Кали, борясь с непреодолимым самоубийственным желанием броситься к нему. Вместо этого она направила все свое внимание обратно на врагов. На войне солдаты гибнут, даже друзья. Обычно ты ничем не можешь помочь им, пока не справишься с врагом. Она продолжала удерживать свою позицию, тщательно выбирая цели. Она видела, как был застрелен еще один цербер, их оставалось пятеро по ее подсчетам, включая биотика. Но отовсюду вокруг доносились стоны и крики солдат Мола, когда биотик церберов нанес еще один удар, отбросив в сторону контейнер, за которым прятался кварианец со снайперской винтовкой. Капитан, наконец, отдал приказ, который рано или поздно должен был прозвучать. «Отходим!» – прокричал он. «Отходим!» Она не хотела бросать Хендала, но если бы она сейчас попыталась добраться до него, то наверняка получила бы пулю. Она выпустила из винтовки прикрывающую очередь и начала отступать назад.